Ожидая высоких гостей, думал я об угощении. Издалека начал схимник. Но словесный пир мой оказался омрачен горечью. Невольно пришли на ум слова Серафима Саровского о тяжких временах, когда даже многие архиереи отступят от чистоты православия. Долго молил Серафим об их прощении, но Господь ответил: «Не помилуй их, ибо они учат учением человеческим, и языком лишь чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня». Но ведь это пророчество относится к XX веку, к эпохе большевистских гонений, решительно поправил старца владыка Валерий. Минулось ее царство огорянское. Церковь возрождается и украшается. Народ тянется к вере. Видали ли вы, отче, как Россия молится? Люди в храмах стоят, лица светятся. Вот она, Русь святая, злобе неподсудная. Но есть и такие в наших монастырях умники, что своими речами клинья под церковь подбивают, смущают простаков, числом зверя пугают. Словно зверь тот в темном углу сидит, рожки выставляет. В нас он прячется. Если изгоним из себя, негде ему будет притулиться. Он и растает. Посмотрите, сколько тайных врагов, сколько продажных писак вокруг церкви вьются. Шельмуют священников, не щадят и высокий архиерейский чин. Владыка Валерий привычно вел свою рапсодию, намереваясь двинуться в наступление, полагая, что уже достаточно выслушал отца Феодора, но в горле внезапно заворочился колючий ком, и владыка вынужденно умолк. «Напрасные страхи нагоняешь, сыне», — продолжил разговор схимник. «Для церкви нет угроз во внешнем мире. А вот внутри тут разверзаются целые пропасти и черные бездны. Оглянись, владыка. Народ смотрит на нас внимательно. Святость нашей жизни должна руководить его к Богу. Но, увы, на деле выходит обратное. Мы нисколько не уступаем мирским во властолюбии. С такой уже жадностью гоняемся за почестями и достоинствами земными, стяжаем удобства и ищем плотского покоя. Наши души пусты, в них нет и следа веры, любви или иного теплого чувства. Зато есть место для других чувствований и упований, для жажды и мирских желаний. Горько мне, что не трудами иноков и скромными даяниями мирян прирастает обитель, а с неправды богатеет. Уже и воду Громова ключа продавать собрались, и участок под старым кладбищем сдали в аренду. Помощь спиртом и табаком принимаем. Так ведь не для себя трудимся лучше, а ради Господа. Владыка вновь умолк, словно ему перехватило горло. Ради Бога, сын мой, это страшный и великий глагол. Мы прикрываемся, но горе вам, лицемеры, что очищают внешность чаши, между тем, как изнутри она полна хищения и неправды. Позабыли мы, что некогда сам Спаситель торгующих из храма изгнал. Знаю я, что ты в служебник изменения внес. Поминаешь именем Господа нынешних благоверных и христолюбивых правителей. Их же оправдал, если правитесь на земли. Это нынешние-то разорители России призваны Господом. Изнутри моего каменного гроба мне многое видно и многое слышно. Знаю я, что на новых язычников управу властей ищешь, защиты от тоталитарных сект требуешь. Или пословицу позабыл: волка на собак в помощь не зови. Не участвуй в делах тьмы, владыка. Единственный способ борьбы с тьмою — самому быть светом, гореть, разгораться, сверкать. Видел ли ты, сыне, как на службе свечу от свечи зажигают? Человек он та же свеча, а без фитиля, без тайного пламени, агарок он — испорченная вещь. Гореть больно, но это самое мученичество и исповедничество, которого требовал Иисус от учеников. Христианство — это пожар совести. Вероучители русские уходили в леса, облекались в вериги, заточали себя в суровую схиму и тем давали пример борьбы с пагубными страстями и дурными стремлениями. Душа народа потрясалась и получала могучий пример добровольного самоограничения, столь необходимого для здоровой жизни. Церковь-то не в бревнах, а в ребрах. Молитесь за меня, прошептал владыка и стремительно покинул келью. Торопях он дверью прихлопнул край рясы и с полминуты раздраженно дергал подол, пока на помощь не подоспел Тит.